«Что ты вопишь, придурок?» — поднялся капитан. Следом за ним начали вскакивать и остальные его дружинники. У землянина возникло чувство дежавю и понятно почему. Разыгравшаяся на его глазах сценка сильно напоминала такую же в фильме про Д'Артаньяна, когда кабачик по наущению людей кардинала обвинил мушкетеров. Только сейчас трактирщика никто не подговаривал, тот действовал сам и именно так, как задумавший эту комбинацию попаданец рассчитывал. Ничего себе, чужаки обнаглели. Раздался густой бас здорового как бык кузнеца, что-то отмечавшего с четверкой своих подмастерей. «Бали, ну-ка кинь мне одну из этих монет, я посмотрю». «Да чего тут смотреть?» — зло спросил хозяин заведения. «Хотя, лови, убедись». Он кинул монету кузнецу, которую поймал вставший с ним рядом приземистый белобрысый парень. «Понаедут тут, требуют как у себя дома, да еще обмануть хотят. Эй, почтенный, не горячись». До капитана, кажется, начало доходить, что явилось причиной разгоревшегося скандала, его злополучная находка. «Давай разберемся». Шанс все уладить еще имелся, однако этого вовсе не хотелось агентам делиарской разведки. Один из них, Альпарт Рой, изображая сильно выпившего, призвал: «Да чего с ними разбираться с уродами милицкими?» Он взял со стола кувшин и со всей силы разбил его об голову сидевшего к нему спиной равенскому дружиннику. Кабацкие драки тут привычное дело, поступок Альпара послужил сигналом к началу общей свалки. Чужеземцы были крепче на вид, да и сильнее просто в силу своей ратной профессии, зато местные превосходили их численно раза в два, и это не считая людей Аларея. Одно уравновешивалось другим, и во вспыхнувшей массовой потасовке быстрой победы какой-то из сторон ждать не следовало. Наверное, десятиранговому магу участвовать в трактирной драке не солидно, только благородный Анд в данный момент еще и командир отряда. Бросать своих подчиненных в бой, а самому оставаться в стороне он посчитал неправильным, как бы сказал его друг детства Тимур Сафин, не по-пацански. Улыбнувшись от нахлынувших вдруг воспоминаний о прошлой жизни, Немченко едва уследил за любимой супругой, кинувшейся в свалку с глиняной бутылкой в руке. Среди милицких дружинников тоже имелись две представительницы слабого пола, обе под 1,80 м и с плечами как у пловчих. Они обе уже рьяно махали кулаками, вот только красавица Оля, худенькая и невысокой, ввязываться в рукопашную схватку совсем бы не следовало. «А ну стой!» — успел Андрей схватить за локоть жену и потянул ее к себе за спину. «Без тебя обойдемся». Тут его едва не сбил с ног влетевший в него от сильного удара в грудь пожилой красномордый купец, толстый и тяжелый. «Извини, наемник». Опознав Андрея как своего, буркнул толстяк, потирая ребра. «Бейте их, чего ж вы стоите?» — укорил он и кинулся опять в толпу. «Спасибо за совет», — сказал ему в спину землянин. «Андрей», — окликнула его Джиса. «Слушайся мужа, жена», — нахмурился он. В качестве объекта для атаки попаданец выбрал четверку дружинников, среди которых была и молодая женщина. Эта группа, встав друг к другу спинами, образовала своего рода карри и успешно отбивалась от долярцев, кидавшихся на них как свора охотничьих собак на медведя. Только Михаил Потапыч в таких случаях был вынужден вертеться, а милицкие вояки стояли на местах твердо. Женщину в качестве цели Немченко выбрал, руководствуясь вовсе не принципами мужского шовинизма, просто из всей четверки она реально выглядела более слабым звеном. Дождавшись, когда женщина очередным пинком в пах отправит своего следующего противника, невысокого ловчего или егеря, на пол, с короткого разбега Андрей в прыжке ударил дружинницу ботфортом в плечо. Тетка не удержалась и отлетела в сторону, сбив стол, с которого посыпались на пол посуда, еда и выпивка. Благородному Анду это понравилось, чем сильнее ущерб заведению, тем больше претензий к милицам будет у местной власти. Зачинщиками-то по-любому выставит их, нечего фальшивым серебром расплачиваться. Карри распалась, чем тут же воспользовались двое подмастерей кузнеца. Вцепившись в самого высокого из дружинников, они повалили его с ног и принялись мутузить кулаками. Впрочем, в ответ им тоже прилетало и весьма крепко. «Ах, ты, сволочь!» — уставился на Немченко один из дружинников. У милица, сделавшего шаг к Олурею, лицо скривилось в злой гримасе. Его близко расположенные глаза, казалось, и вовсе сошлись у переносицы. Он вытер рукавом кровь с уже кем-то сильно разбитой нижней губы и сделал еще один шаг, протянув руку к вороту куртки землянина. Тут из-за спины Андрея в голову дружинника прилетела бутылка, попав точно в нос. Милитец схватился за лицо и отступил назад. «Тебе надо было в прачнице идти, Джиса». Попаданец не оборачивался, и так понятно, кто там посудой швыряется. Сам ты сволочь», — сказал он противнику. Воспользовавшись его временной растерянностью, Андрей подскочил и провел два хука, слева и справа, отправив врага в нокаут, и тут же увернулся от летевшей в него кружки. Бросал кто-то из местных, но промахнулся и едва не поразил своего же. «Ант, вроде бы пора уж им появиться». Олстерс помог начальнику, все-таки поймавшему чувствительную оплеуху в левую скулу, отбить нападение рыжего как лис равенца и встал рядом, плечом к плечу. «Ты как с комендантом договаривался?» В детали не вдавался. Потрогав болевшее место, Немченко использовал один из лечебных амулетов. С закрытой аурой невозможно использовать свою магию и высокоуровневые артефакты, а до второго включительно, как и любой неодаренный, сколько угодно. Он задачу понял, обещал, что все будет сделано в лучшем виде. Беспокойство магистра оказалось преждевременным. Спустя пару-тройку минут в трактир ворвались стражники, необычайно много, с десяток человек, и сразу четверо сотрудников тайной службы во главе с молодым адептом воды. К своим громким приказам Ол добавил заклинание дождя, холодным душем остудившие разгоряченных драчунов. Андрею с Джисой досталось не меньше других, короткий ливень вымочил им волосы и пролился за вороты курток. «Все спокойно выходим на улицу», — скомандовал адепт воды, — «и встаем вдоль стены трактира. Кому что непонятно, они фальшивыми монетами хотели расплатиться, Ол Нокки». Поспешил наябедничать трактирщик. «Разберемся». Поморщился маг тайной службы. «Выходим по одному, и сразу предупреждаю, не вздумайте кто-нибудь пуститься в бега. Ударю смертельным заклинанием». Из коридора показался один из адептов света. Хорошо, что выяснять продлившийся в зале шум драки отправился именно он, а не огневик. Приближение мага антагонистической стихии Таня почувствовала заранее, предупредила чувством тревоги своего друга. Немченко успел закрыться сам и заставил взглядом спрятать ауры Джису с Киртом. «Что здесь происходит, Ол?» — спросил огневик водника, изображая радушие. «Наши дебоширы опять что-то натворили, все-то, смотрю, им не имется. Капитан, господин Ерит, мы, если бы просто устроили драку, Ол, Конев», — представился миллитец. «Я Ол Лерти», — ответил водник, заместитель начальника тайной службы Акры. «Ол Конев, ваши люди расплачивались фальшивыми монетами». «Что?» За спиной адепта огня появились все трое свитериков. Самый главный из них не смог сдержать изумление. «Фальшивые монеты, но это чушь полная. Чушь или не чушь, мы сейчас разберемся. Прошу не мешать предварительному дознанию. Впрочем, приглашаю вас присутствовать на опросах. Эй, Бали!» Водник махнул рукой трактирщику. «Неси сюда монеты. Все выходим». Чего встали? Вдоль стены трактира его посетители смогли разместиться только в 3-4 ряда. Разбирательство много времени не заняло. На Альпара Троя, первого нанесшего удар, сразу же вычислили, дружинники указали на него как на зачинщика, однако Алалерти интересовало совсем другое. «Чьи это монеты?» – спросил он, подбрасывая на руке кошель и смотря в упор на десятника, расплатившегося ими. «Твои?» – унтер-офицер отрицательно мотнул головой, но ничего не ответил. «Это я ему их дал», — признался капитан. «Нашел здесь во дворе, вон там», — показал он рукой на место, где хитрый адепт тени их ему подложил под ноги. «Удивительно», — хохотнул маг-водник и обернулся к владельцу постоялого двора. «У тебя что, Бали, на земле тут повсюду поддельные деньги валяются?» «И уже серьезно капитану, сдай оружие, и твой лейтенант с десятниками, пойдете со мной в крепость». «Подожди, Ол». Отстоявший сбоку от толпы четверки миллицких магов вышел вперед восьмиранговый свитерик. «Я могу поручиться за своих, за наших дружинников, тем более, офицеров. Без подорожной мы все равно никуда не уедем. Пусть остаются здесь. Мы сейчас снимем номера. Они расплатятся теми же монетами», — усмехнулся офицер тайной службы. «Нет, Ол Паттер, есть установленный порядок. Ими займутся дознаватели от казначейства. Сам должен понимать, преступление из особо тяжких, государственных. Подделка оборов каралась строже воровства и лишь чуть мягче дезертирства из армии во время боевых действий. Виновным вливали в глотку расплавленный металл, олово, свинец или еще какой, Немченко все забывал уточнить, а затем подвешивали измученного бедолагу в клетке, где тот и умирал. «Они ни в чем не виноваты», — с напором, зло произнес свитерик. «Понятно, не зная, что в толпе опрошенных находится еще три мага, один из которых 10-го ранга, имеющие при себе мощные амулеты. Миллицкие эллы могли считать, что в любой момент могут решить проблему силой, легко справившись с адептом воды, сильные одаренные на государственную службу не рвутся. Однако, поступить так, напасть на должностное лицо при исполнении им своих обязанностей, означало стать преступниками по законам всех государств континента, и даже родное королевство станет их преследовать пусть и без особого рвения, но придется всю жизнь скрываться от его правосудия. Виноваты, не виноваты, разберемся. Пожал плечами Оллерти. Гарантирую, что увечий, не подлежащих лечению второуровневыми амулетами, им нанесено не будет. Дольше 2-3 дней допросы не займут. Можете все дождаться здесь своих людей, а хотите, езжайте по своим делам, я доложу начальнику, он поспособствует скорейшему получению вами подорожных. Некоторое время долиарские и миллицкие маги толкались взглядами, и иноземец отступил. «Мы здесь будем ожидать», — буркнул он, резко развернулся и отошел к своим товарищам. «Так, теперь с вами», — посмотрел адепт воды на карту. Тайная служба не знала, что за 13 наемников прибывает в городке, но команду глубоко в их отношении не рыть получить была должна. «Треть ущерба почтенного Бали оплатишь ты, раз уж твой оболтус начал драку». «Да, причина это сделать у него имелась, но есть и другие методы». «Заплачу, Ол», — вздохнул магистр и махнул рукой. «Куда деваться? Я хочу говорить с комендантом», — вновь напомнил о себе главный адепт света. «Это твое право», — кивнул Оллерти. «Пожалуйста, установленным порядком, через его канцелярию. Я здесь, честное слово, не помощник». «Так, оружие сдали?» — обратился к капитану, лейтенанту Вартию и троим десятникам. «Вижу, что нет, стража». Отдав мечи и кинжалы, арестованные в сопровождении сотрудников тайной службы пошли в крепость. Остальные миллицы остались на улице, а местные и агенты Элария, как ни в чем не бывало, шумно переговариваясь, вернулись в зал. Но не все. Анты Джиса громко попрощались со своими товарищами и отправились на свой постоялый двор. Правда, по пути туда Андрей не забыл навесить на удаляющихся командиров диверсионного отряда сумрачных слухачей. Очень уж ему было интересно, о чем те расскажут на допросах. Если равенские маги думают, что их будут допрашивать только насчет фальшивых монет, то это глубокое заблуждение. «Что за шум? А драки нет?» — поинтересовался Андрей, схватив за шиворот пробегавшего мимо мальчишку, когда он с Джисой вернулись к гостинице, возле которой обслуга проявляла необычайную суетливость. «Так это, того, юный раб тяжело дышал, управляющий наш ногу сломал, сначала деньги потерял, а теперь вот это». «Да уж», — покачал головой Олрей, — «прямо невезение какое-то». Глава 16. Дознаватели казначейства профессионально и не прибегая к пыткам, ограничиваясь угрозами, в ходе длившихся до позднего вечера допросов, как одиночных, так и перекрестных, знали здесь и такие методы, известные Немченко по детективным фильмам и сериалам, выяснили невиновность равенских вояк к изготовлению и намеренному распространению фальшивых денег. Тем не менее, отпускать арестованных спешить не стали, оставив в тюремной крепости до утра. Решение по их наказанию должен принять один из заместителей коменданта. Полковник Донол Кальмер возглавлял в Акре не только военную администрацию, но и судебную власть. Главную же для себя информацию Олрей получил благодаря своим сумрачным помощникам. Он внимательно выслушал разговоры, которые офицеры и десятники миллицкого отряда вели между собой в камере. «Мне-то расскажи, что узнал», — потеребила мужа лежавшая рядом Джиса, когда тот вышел из слоя тени. «Напугала», — повернулся к ней Немченко. «Я думал, ты давно спишь, десятый сон видишь, а ты, оказывается, притворялась. Рассказывать же, собственно, нечего. Сволочи они, бить будем без всякой жалости. Несколько дружинников оставим, и то только, чтобы не лишать гадюку хорошего источника информации в лице ее лейтенанта Вартия. Олов, прибьем всех, так нам даже легче будет отработать. Не нужно при атаке отделять агнцев от козлищ». Джиса приподнялась на локте, свет луны осветил ее изящную фигурку. «Даже так?» — спросила, внимательно вглядываясь в лицо супруга. «Равенский клуб решил все-таки организовать расправу над своим десятиранговым коллегой, это точно?» «Не совсем так, Джи». Он погладил ее предплечье, чувствуя, как вновь накатывает желание. «Подумалось, воздух что ли тут у Акры в самом деле какой-то особый, вроде серьезные дела решаются, а они с Джисой как прям новобрачные не могут успокоиться». Заставил себя успокоиться и продолжил. «Лично на меня приказа на убийство нет. Они хотят устроить разгром в Рее, в нашем с тобой Рее. Представляешь, а без убийства членов нашего рода сделать такое не получится. Ну, ничего, любимая, посеявший ветер пожнет бурю. Так ведь, намекаешь, что этих четверых тебе будет мало. Почему намекаю? Говорю прямым текстом. Где находится владение Майсер? Пока не знаю, но выясню это быстро. Око за око, так сказать, зуб за зуб. Ладно, раз ты не спишь, пошли. Таня хочет лицензию на убийство про агента 007 посмотреть. Ты ведь не откажешься? Бессонные ночи у Ола Фреев случались очень часто. Сохранять бодрость помогали амулеты и часы отдыха, которые они выкраивали себе днем. Джесса с предложением мужа согласилась, не раздумывая. Утро их встретило не только прохладой, а и скандалом, настолько громким, что шум его добрался до гостевых комнат второго этажа от самых дальних апартаментов первого, где проживала семья владельца постоялого двора. Вернувшаяся из умывальной комнаты Ларей поведала мужу, что причиной криков явился блуд некрасивой дочери трактирщика, затащивший к себе в постель возничего из гатарского каравана. Ладно бы купца или хотя бы приказчика, а то какого-то простого работника. Почтенный ОРТ простить такого не смог и гонял дочурку по коридору вожжами. Там еще матушка блудницы встряла на ее защиту, и ей тоже досталось. «Завтрак-то хоть вовремя подадут?» — спросил Немченко, потягиваясь. С чего вдруг ему задержаться? Джесса достала из многоразмерной сумки зеркальце, укрепила его на узком подоконнике и принялась перед ним заплетать свои короткие до плеч волосы в две косички. Повара в скандале не участвуют, справятся и без хозяйки. А Орту вместо криков стоило бы подумать, за кого свою жабу замуж выдать. Скоро уж 20 лет, она мне на днях плакалась. Даром-то никто не возьмет, ну, так пусть с приданым не скупится. Кстати, возничий-то тот ничего так, симпатичный, но-но, свесил благородный ант ноги с лежака. Смотри мне, жена, не вздумай на красавчиков заглядываться. А то что, судьбу Дездемоны помнишь? Помню, мой Отелло, рассмеялась красавица. Вообще, Шекспир подругам, что называется, не зашел, ни Джесси, ни Тане. Андрей телеспектакли по его драмам показал позже других историй, и произведения великого драматурга показались им простенькими. Как сформулировала Таня, плохие там плохие во всем, хорошие хороши без изъянов, неинтересно, скучно. Спорить не стал, объяснив лишь, что Шекспир это классика, и в его мире, если не хочешь прослыть невежей, надо хотя бы знать, о чем идет речь в Ромео и Джульетте или Отелло. Вы слушали, синхронно кивнули, но остались при своем мнении. Кто их, этих девушек, поймет? К примеру, фильм «Собака на сене» по пьесе Лопе де Вега, зато у них один из самых любимых. Воспользовавшись тем, что на постоялом дворе воцарилась веселая кутерьма, каждый старался дать его хозяину дельный совет, как ему поступить с дочерью и соблазнителем. Немченко отправился к коменданту, переместившись сумрачным путем в рощицу неподалеку от крепости. Исчезновение молодого наемника в трактире никто не заметит. На этот раз проникать к полковнику с помощью теневых способностей не стал, воспользовался полученным от Алакальмера серебряным значком его личного гонца и паролем. Прошел открыто через ворота крепости. Добираться кругами оказалось долго, но познавательно. Андрей с интересом оценил архитектуру и функциональность защитных сооружений и зданий рубежной твердыни. Да, об такую милицию со своими союзниками, пожалуй, зубы-то пообломают. И осады взять на измор вряд ли получится, припасов в Акре очень много. Это землянин еще при своем первом посещении выяснил. Чувствовал себя здесь как в городе, но как будто бы чего-то не хватало. Понял чего, уже когда оказался внутри третьего периметра стен. Нищих, здесь не было нищих. Для паденных работ тут обходились без них. Тебе чего, наемник? Довольно невежливо спросил в коридоре перед кабинетом коменданта высокий и худой лейтенант. Это к полковнику, Флен, ответила от распахнутой двери приемная секретарша коменданта. Проходи, Ант, он тебя ожидает. Сообщение о своем скором прибытии Немченко сюда отправил через эфирник, так что, не удивился осведомленности девушки. Рад видеть вновь, Олрей. Данол Кальмер встретил гостя стоя у того самого шкафа, внутри которого был спрятан сейф для денег. Проходи, садись. Распорядиться насчет вина и всего остального, если не трудно. Не стал ломаться гость. Я сегодня остался без завтрака. А что так? Улыбнулся хозяин кабинета, подходя и пожимая протянутую десятиранговым адептом тени руку. Неужели какие-то проблемы? Он вызвал секретаршу, и та вскоре пригнала двух девушек с полными еды и питья подносами в руках. Пока накрывали стол, благородный Ант поделился впечатлениями и без лишних подробностей рассказал о массовой драке на постоялом дворе. «Как тебе удалось подбросить милицам кошель с фальшивыми монетами?» — спросил Дон, когда остался с гостем наедине. «Ловкость рук и никакого мошенничества», — ответил землянин, приступая вместе с хозяином кабинета к еде. Комендант, видно, и сам не завтракал, стал налегать на еду не меньше своего визави. А если серьезно, для адепта тени, когда его антагонисты световые скрылись в трактире, сделать это совсем несложно. «Сколько ты сможешь продержать равенцев у себя в узилище?» «Сколько скажешь, столько и продержу», — усмехнулся Олкальмер. «Инка, почти, месяц точно. А вот, если больше, без скандала не обойдется. За офицеров уже поручился их господин Олпаттер, и вины на них в изготовлении подделок установлено? Нет. Наказание, штраф и передача задержанных поручителю под его ответственность. Правда, раз между нашими королевствами все равно войны не избежать, то ты уже в курсе этого, сам-то как думаешь? Конечно. В общем, коли нападение миллицев состоится в этом ли году или начале следующего, то мне безразличны протесты, которыми они начнут меня засыпать. Другой вопрос. Зная паскудный характер моего коллеги по ту сторону границы, я про генерала Нирамаул Пальпа, протестами дело не ограничится. Начнут хватать, арестовывать торговцев и путешественников, подданных нашего короля. Не начнут. Андрею понравилась рыба, которую он уже съел, угрили что-то подобное, без костей и вкусной яичной панировки. Другого куска не было, а попросить добавки почему-то постеснялся. Придвинул к себе омлет. До вечера их подержи только и отпусти. Я могу знать, что с ними и их господами будет дальше. Разумеется, сейчас расскажу. Только потом попрошу не вмешиваться и придержать своих олов и егерей, когда увидите всполохи магии в нескольких милях от Акры. Нам бы с супругой еще хотелось, чтобы ты показал свою крепость, но это после того, как закончим с делами. Буду только рад, согласился комендант. Немченко легко читал по выражению его лица, какое любопытство того гложет. Чем прибывшие миллицкие элы не угодили адепту тени, полковник мог только догадываться. Спасибо за замечательный завтрак, поблагодарил землянин, поднимаясь. В трактире меня так вкусно бы не накормили. Это я удачно зашел, пошутил. Насчет этих четверых, они направлены к нам, чтобы устроить разгром моего владения. Не стал Андрей оставлять Олкальмера в полном неведении. Месть за смерть их вице-канцлера. С чего-то вдруг там в Равине решили, что я имею к ней отношение. Ну, да, великий им судья. Нет-нет, провожать не нужно. Дорогу знаю. Весь обратный путь до постоялого двора попаданец проделал пешком, в одном месте городка. Это был перекресток основной улицы с проулком, ведущим к главной меняльной конторе, едва не став жертвой ловкого карманника. Спасибо Тане, вовремя предупредила, и бледный как моль парень вместо кошеля получил крепкий подзатыльник, а следом удар в нос, заставивший его упасть задницей в грязь с разбитым в кровь лицом. Гости постоялого двора, воспользовавшись установившейся с самого утра солнечной погодой, высыпали на улицу. Тем более, повод для этого нашелся. Четверо угрюмых, одетых в грязные куртки мужчин, попарно мутузили друг друга под свисты и улюлюканье зрителей, среди которых землянин увидел и благородную Олурей. Джиса сидела на бревне канавязи, подложив под попу ладони, болтала ногами и о чем-то весело переговаривалась с двумя молодыми незнакомыми наемниками, стоявшими от нее по обе стороны. Один из них время от времени прикасался к плечу псевдонаемницы. Немченко даже показалось, что тот его супругу поглаживает. Знал бы козел, с кем так вольно обращается, штаны бы наложил, неожиданно с ревнивой злостью подумал землянин. «Руку убери», — посоветовал, подходя к веселящейся троице сзади. «Тебе-то чего нужно?» Наемник, высокий, плечистый молодой мужчина, смерил Ларея насмешливым взглядом. «Иди, куда шел?» «Ребята, ребята, не ссорьтесь!» Глаза Джисы озорно блеснули. «Развлекается!» «Это мой самый близкий и лучший друг Ант!» Представила она мужа. «А это Сарвис и Гальм, они только сегодня приехали. Кстати, парни, с вас обор. Смотрите, то волосатое чудовище уже валяется без сознания. Кто выиграл пари?» «Я выиграла пари. Гоните мой выигрыш!» Она протянула перед собой ладонь. Наемник, другой, молчавший до этого, с напускным сожалением вложил в руку адептки земли серебряную монетку. «Мы хотим тебя угостить», — добавил. «Пообедаешь с нами? Девушка сегодня занята», — хмуро вместо нее ответил Немченко. «Джиса, пошли. Командир нас отправляет по какому-то делу. Сейчас все объяснит». Положив выигрыш в карман, Ларея спрыгнула с канавязи и послушно пошла за супругом к группе их агентов, тоже наблюдавших свару вместе с картом. Сообщив магистру, что они с Джессой на 3-4 часа отлучаться, отправились к конюшне седлать коней. Андрей своего буцефала снарядил сам, а вот его жена дала рабу медный пятак, и тот сделал все вместо нее. «Андрей, только не говори, пожалуйста, что ты меня ко всякой швали ревнуешь», — усмехнулась Алла, когда выехали из ворот на улицу. «Почему не говорить, скажу». Немченко огляделся, следит ли за ними кто-нибудь. «Нет, никому два наемника, отправившиеся по своим делам, не интересны. Терпеть не могу, когда тебя кто-то лапает, хоть бы и самый жалкий из рабов. Не забывай, я все же из другого мира, а там у нас, ты знаешь, многое по-другому». «Скучаешь, хотел бы вернуться?» — серьезно спросил Айларей. Над ответом на этот вопрос Немченко задумывался часто, правда, чем дольше он жил в Гертале, тем реже это делал. «Разве что только с тобой», — улыбнулся супруге. «И то, ненадолго. Как мы станем жить без нашей Тани или ты без своего Каменюшки?» Так ласково Джесса называла свою стихию земли еще с детства, как только прошла инициацию. «Не представляю». Поразмыслив, минуты через две произнесла Элла. «Но побывать бы хотелось. Вы с Танюшкой и так, почитай, каждый день там бываете. Вернее, ночь. И вообще, давай, не будем больше поднимать эту тему. Все равно почему-то грусть наползает от воспоминаний. А у нас сейчас другие заботы». Постепенно дома по краям дороги сменились домишками, затем убогими хижинами, а после и вовсе собранными из чего попало подобиями шалашей, возле которых бродило отребье в рванине и ползали детишки со вздувшимися от рахита животами. Знакомая давно землянину картина местной жизни. Наконец, выехав за сторожевые рогатки, где трое стражников с азартом перерывавшие телегу крестьянина, не обратили на молодых наемника и наемницу, покидающих городок, никакого внимания, Алырей на перекрестке свернули севернее. Уверен, что к Фажу они отправятся не через столицу. Джесса, немного отставшая пока отпивала из бурдюка пару глотков разбавленного вина, быстро поравнялась с супругом. Крюк тогда получится большой, зато останавливаться смогут всегда в гостиницах. На тракте их полно, каждые десяток миль почти. И зачем им? Хмыкнул Немченко, натягивая поводья. Впереди из-за поворота дороги у рощи показались трое вооруженных всадников, а следом первые фургоны. Размеры пыльной дымки над верхушками деревьев показывали, что движется большой караван. У Элла Паттера в арсенале световая дорога, так что, если не захотят, на лоне природы ночевать не будут. А крюк через дали реально очень большой получается. Нет, они и так кучу времени потеряли в Акре, да еще и внимание королевской пограничной стражи привлекли. Уверен, поторопится выполнять приказ. Не буду с тобой спорить. Без долгих раздумий согласилась с логикой супруга Джесса. Значит, этой дорогой поедут. А мы чего встали-то? Обоз нам не помешает, обочиной проедем. Нам дальше не надо, Джи. Землянин погладил шею буцефала, тоже, видимо, задавшегося тем же вопросом, что и благородная Элла, отчего фыркал и косился на хозяина. Я уже вижу место, где мы встретим этих милицких козлов. Вот прямо здесь и атакуем. Не близко от крепости, всполошим все наше войско. Нормально. Коменданта я предупредил, чтобы не сильно спешил кого-то сюда отправлять. А много времени схватка у нас не займет. Просто, если устраивать засаду дальше, равенцы могут нас миновать, использовав пространственную магию. Да сюда-то они точно обычным ходом ехать будут. Любимый, мне всегда нравилась твоя уверенность. Алла опять приложилась к бурдюку, сделав очередные пару глотков. С чего ты решил, что бой будет коротким? Ол Паттер, это 24 гита собственного резерва и по 27 в защитных 9-уровневых амулетов. Сколько их у него? Сколько тебе потребуется мощных артефактов потратить? Много, Джесса, много. О, вон вояки ускорились. Чего-то спросить у нас хотят. А бой, да, долго не продлится. Других-то магов я первым же ударом к великому отправлю. Уверен, Паттер быстро сообразит, кто атаковал и какой мощью обладает. Видела же его, сволочь, но не дурак. Он воспользуется световой дорогой и уберется отсюда почти сразу же. Так что, мне придется за ним погоняться. Вам с картом останется помощь нашим парням. Вдесятером против 24 они не справятся, тем более, что троим-четверым, включая лейтенанта Вертея, надо дать уйти. Передовой дозор охраны каравана рысью подъехал к Четереев. «Эй, вы чего тут стоите? Высматриваете?» — спросил самый старший из троицы. «Воздухом дышим, десятник», — улыбнулся Немченко. «Если серьезно, то капитан послал оценить дорогу до Пачелмы. Завтра тяжело груженные дальномеры отправимся сопровождать, вот он и хочет уговорить караванщика столичным трактом идти. Тогда зря вас послал, сказал второй наемник. Дорога в Ларской низине подсохла, вы же туда направились, там проблем не будет, можете дальше не ехать, не проверять. Спасибо, приятель, но мы все же съездим. Наш командир хоть и справедливый, но строгий. Глава 17. Олри и его отряд поднялись с самым рассветом, солнце еще даже не показалось над крышами и верхушками деревьев. Комендант сделал все как нужно, равенских офицеров и десятников он отпустил поздно вечером, не забыв взять с них штраф в 2,5 сотни оборов со всех. Легко отделались. Если бы не поручительство Олов, для вояк все могло закончиться гораздо печальней. Понятно, отправляться в путь, едва выйдя из узилища, милиться не стали, а вот сегодня могли выехать рано, собственно, поэтому Андрей и поторопился со своими людьми сделать это раньше. Не они одни оказались такими торопливыми. Пришедший накануне из Миллита караван яролийских торговцев тоже собирался выдвинуться, так что, без суеты и толкотни возле конюшен не обошлось. «Может, снимешь с бедолаги проклятие-то?» — спросила Джиса у мужа, с его помощью вспорхнув во дворе в седло. Весь отряд агентов уже был готов к выезду, дожидаясь только своих олов, чуть задержавшихся возле одного из колодцев за обсуждением порядка движения отряда. «Ты чего это сегодня такая добрая?» — поинтересовался Андрей, последовав примеру супруги и разбирая поводья. «Нет уж, пусть бывший управляющий выпьет свою горькую чашу до дна. Ты просто не видела, какой он мерзавец. Понятно, что все зло в мире не искоренить, да Немченко и не собирался этим заниматься. Однако, если есть возможность без особых усилий сделать жизнь вокруг хоть чуточку лучше, избавляя ее от подонков, то почему бы и не пользоваться своими возможностями? Жалел только, что в прошлом, на земле, не мог этого делать. Выехали не спеша, показывая, что сильно не торопится, но за городскими рогатками резко ускорились, менее чем за час достигнув нужного места. «Я уже активировал амулет площадини», — сообщил Карт, когда отряд остановился на дороге, где к ней с обеих сторон очень близко приближались высокие сосны. «Он у меня слабенький, сам делал, но, если сбиться плотнее, всех накрою. От поисковых заклинаний до 5 уровня закроет, а выше, я думаю, и не надо. Тоже так считаю», — кивнул Немченко. «Здесь мы и расстанемся на время, а враг там», — показал он рукой на густой подлесок. «Я знаю, Ант», — Джиса пожала ему локоть. «Вместе же вчера выбирали. Расставаться Эламрием было привычно, так что, больше лишних слов не говорили». Отряд свернул коней в сторону деревьев и скрывавшегося за ним небольшого оврага, а землянин поехал дальше. Через четверть мили он въехал на небольшую возвышенность, откуда хорошо наблюдался нужный участок тракта. Спешился и отвел Буцефала вниз по склону, где из земли пробивался небольшой ключ. Привязывать коня не стал, ограничившись опутыванием его передних ног. «Веди себя хорошо», — наказал своему давнему четвероногому спутнику. «Морковку будешь?» — протянул извлеченный из сумки овощ. Усмехнулся, вспомнив, с какой опаской угощал коня в первые дни своего пребывания в Паргее. Боялся, что укусит. «Хотя, кого я спрашиваю, ты разве откажешься?» Накинул на себя заклинание тумана, скрывшее и его, и верного Буцефала как от обычных взоров, так и магических, шапка-невидимка, о которой он однажды мечтал в раннем детстве. Подстелил себе плащ, и теперь оставалось только ждать. С погодой повезло, и дождя не намечается, и температура комфортная, можно даже, разлегшись, немного подремать. Ночью опять на сон мало времени было. Прождав более часа, почувствовал, что ему стало скучно, и решил сходить в гости к Тане, хорошая компания. Подумал, что может удастся выдавить из подруги еще какой-нибудь кусочек информации, но тут его ждало разочарование. «Эй, Андрей, ты бы пока ко мне не заходил». Стихия в образе вооруженной и обмундированной Джисы возникла перед ним сразу же, едва он вошел в сумрак, и села на край плаща. «Приближается свет, так я же под твоим туманом, они меня не увидят». «Не увидят, но 8-го ранга, тот почувствует. Ты же ощущаешь световые амулеты даже не пользуясь магическим зрением, и здесь так же примерно. Я не гоню, но, все понял, они уже близко что ли, опасаюсь поисковиком пользоваться». «И правильно делаешь, да, они вскоре появятся перед тобой, через полчаса или раньше. Иди уже». Подруга исчезла, Следом покинул слой сумрака и ее адепт. Сзади из леса по почти незаметной дороге показался крестьянский обоз из 6 груженных сеном телег и медленно двинулся в сторону, противоположную Акре. И хорошо, что так, иначе могли бы быть возможны случайные жертвы, так как милицы уже появились в зоне видимости попаданца. Если бы смешались с крестьянами, пришлось бы лупить и тех, и других. Переносить сражение в другое место и на более позднее время Олрей бы не стал. Зрение у него всегда было отменным, что в первой жизни, что теперь во второй. Немченко сразу же определил местонахождение четверки олов в колонне их отряда. Они ехали в 6-7 лошадиных корпусов позади первых 5 дружинников, обозначавших головной дозор. Плохо то, что рядом с магами Андрей увидел и лейтенанта Верте, которому хотелось бы сохранить жизнь. Не изменись диспозиция милицев, и приятелю гадюки пришлось бы погибнуть, но к счастью для Алинова знакомого он вскоре отстал, оказавшись ближе к хвосту кавалькады. «Пора», — сообщил сам себе попаданец, когда равенские диверсанты миновали овраг, где затаились агенты с Джисей Картом во главе. «Спасибо тебе, Рамсвин». Андрей теперь и сам мог изготавливать 10-уровневые амулеты, получил возможность тоже сумрачное облако или вовсе сгусток тени вписывать в кристалл с объемом вливания 30 гитов энергии. Вот только заклинания его стихии будут менее эффективны в атаке на адептов света. Поэтому первый удар Андрей приготовился нанести подаренным ему Гентом Олрамсвином артефактом столба пламени в самом мощном исполнении. А вообще, при благородном Анде имелось свыше 20 атакующих амулетов, включая 30-уровневые, за исход боя он не сомневался. До противника оставалось меньше 300 метров, когда Олрей активировал артефакт. Над колонной милицев на высоте 7-этажного дома вспыхнуло ярко-оранжевое пламя, которая через миг превратилась в высокий огненный цилиндр, ударивший в землю, раскидав при этом по сторонам снопы огромных искр. Раздался грохот, будто взорвалась бомба или крупный снаряд, а вскоре до землянина долетели панические крики людей и брань. Пламя продержалось всего пару-тройку секунд, но этого вполне хватило, чтобы попавшие под его удар олы, 5 дружинников и их кони превратились в обугленные головни, все сгорели, кроме Элла Паттера, как Андрей с Джисей предполагали. Немченко приготовился ощутить неприятное чувство, возникающее в теле при отражении амулетом или аурой энергии вражеской магической атаки, но восьмиранговый адепт света решил не тратить время на проигрышную для него схватку. От него в сторону границы с Миллитом выстрелила белая дорожка света и тут же исчезла вместе с ним. «Не убежишь», — уверенно сказал Мактини. Где закончилась световая полоса, Андрей заметил, но прежде чем последовать за врагом успел увидеть, как на дорогу выскочили разведчики, а в центр вражеской колонны, уже смешавшейся и поддавшейся панике, влетели каменные копья Джисы и сумрачный вихрь Лассертиса. Из остававшихся к тому моменту живыми 20 дружинников почти половина пали жертвами магических ударов, а остальные, следуя примеру своего господина, бросились в бега, рьяно нахлестывая коней. За ними в погоню бросились агенты. Все это попаданец быстро охватил взглядом, убедился, что беспокоиться там ни о чем, и, погрузившись в сумрак, воспользовался теневым путем. Дальность его перемещений даже не в разы, а на порядке превосходила возможности Олпаттина, так что, никаких шансов уйти у адепта света не было. Конечно, точной, до метра, точки перемещения световика Андрей не знал, но тут ему помогла Таня, чувствующая своего антагониста ничуть не хуже, чем тот ее. А вот и сам враг, увидел Ала-землянин. Беглец успокаивал коня, в отличие от преследователя, бросившего своего буцефала на склоне у ключа. Он остался в седле и сейчас явно ждал отката заклинания световой дорожки к повторному применению, чтобы убраться подальше от переигравшего его адепта тени. Говорить пафосных слов Олрей не собирался. Выйдя в реальность, он вновь атаковал 10-уровневым амулетом, купленным на трофейные деньги. Водное заклинание ледяной скалы обрушилось на милица огромным, кубическим формы грузом, перепахав всю землю вокруг его коня. Олпаттин вновь уцелел, что Андрея нисколько не удивило. Каждая атака попаданца максимальной мощности опустошала один из 9-уровневых защитных артефактов противника и выбивала из его ауры всего 3 гита из имевшихся в ней 24. Сейчас, после 2 ударов, там должно остаться уже 18. А сколько у адепта света защитных кристаллов 9 уровня? Такой информации у Эларея, естественно, не имелось. Поэтому он продолжил атаку. Земляное окаменение осыпалось с Алла Паттера, как и заклинание воздушного тарана разбилось о защиту благородного Анда. Оба мага остались невредимыми. Однако адепт света, быстро осознавший, что магическое сражение им будет все равно проиграно, покинул седло и, нанося на ходу действительно оказавшиеся бесполезными заклинания огненное, затем водное и, последним, личное световое, бегом приблизился к Олурею с обнаженным клинком в руке. Немченко успел применить еще два атакующих амулета, которые также оказались бессильными. Защитой своего мага Олмайсер обеспечил, не пожалев средств. «Не торопись праздновать победу, юнец», — оскалился Олпаттер, нанося удар мечом сверху. Молодой возраст благородного Анда многих вводил в заблуждение, а еще никому не приходило в голову, что одаренный Ол такой силы не пожалеет времени и денег, чтобы в дополнение к своему магическому могуществу получить навыки обычного боя на уровне мастера меча. Вот и Миллитец, оскалившийся в предвкушении расправы над недогадавшимся вовремя отступить адептом тени, совершенно не понимал, с кем он имеет дело. Да я и не собирался. Землянин тоже решил расправиться с врагом, больше не расходуя артефакты. Чего тут праздновать-то? Он легко отвел клинок Олпаттера в сторону и сам ударил в открывшуюся подмышку. Для меня встречи с такими, как ты, к сожалению, рутина. Немченко попал острием точно и сильно. Вот только у противника под курткой оказалась крепкая, наверняка изготовленная с помощью магии, кольчуга. Меч Аларея, тоже усиленный энергиями огня и земли, распорол кожу куртки и все-таки пробил металл защиты, но в тело углубился лишь на пару сантиметров. Миллитец, оказавшийся на удивление не мальчиком для битья, видимо, тоже не игнорировал тренировки с оружием, охнул от неожиданной боли и попытался разорвать дистанцию. «Щенок!» — скривившись, он словно выплюнул. «А ты, значит, старый пес?» — усмехнулся Немченко 35-летнему адепту света. «Старик, я слышал очень много раз, что ты меня от смерти спас». Говоря строки из лермонтовской поэмы «Мцыри», он делал обманные уколы и финты, завершив последний выпад метким уколом в кадык, проткнувшую Олпаттера насквозь. «Ты слушать исповедь мою пришел? Благодарю». Он без брезгливости и какой-либо жалости смотрел на бьющееся в конвульсиях тело врага. Когда тот испустил дух, попаданец тщательно очистил свой верный клинок, верой и правдой служивший ему два с лишним года, и убрал его в ножны. «Не фыркай», — сказал Андрей коню убитого противника. «На съедение волкам не оставлю. Давай дружить». Он подошел и отдал скакуну врага последнюю из прихваченных для Буцефала морковок, посчитав, что с того не убудет, и так зажрался, ленивый стал, превращаясь в Росинанта, как в их первый день знакомства. «Хочу посмотреть, что у тебя в сумке у седла имеется». Снял походный сак и высыпал его содержимое на траву. Из груды вещей выделил два пергаментных свитка, поднял их и поочередно развернул. «А во, это я удачно повоевал. 500 и 1000, да еще не именными». Удивляться тому, что отправившийся в диверсионный рейд Олпаттер взял с собой анонимные денежные поручительства, не стоило. Там же в ворохе вещей нашел плотно набитый крупный кожаный мешочек. Развернул, поморщился и пожаловался коню. «Серебро, не больше 300. Рыться в исподнем белье покойника не стал. В Паргее не имели привычки прятать ценные предметы в одежде. Попаданец из другого мира был здесь единственным, кто что-то хранил в пришитых на ремне или к одежде скрытных кармашках. Да и то это происходило давно, можно даже сказать, в другой, холостой, жизни. Джиса его за такую придумку долго высмеивала, не зло, но едко. Главная же добыча ждала благородного Анда на теле мертвеца. Испытывать брезгливость при обыске трупов Немченко перестал еще во времена Нейтарской войны. С волками жить, по волчьи выть, ничего себе кино. Хмыкнул он, сняв с тела Олпаттера все имевшиеся при нем амулеты. Не сдержался и присвистнул. Целых 5 защитных амулетов 9 уровня. Пожалуй, Олрею пришлось бы долго за адептом света гоняться, реши тот не принимать бой, а, дождавшись отката заклинания пространственного перемещения, продолжая убегать. Еще 4 атакующих артефакта 9 и 3 послабее, 7 и 2 6. Артефакты все были изготовлены на основе драгоценных камней, алмазов, рубинов и изумруда. Правда, один из кристаллов рубина с защитой полностью исчерпал свой ресурс перезарядки и разрушился. Но и без него благородный Анд получил себе в качестве трофея целое состояние, если бы его оценивал Ол среднего достатка. Для землянина-то доставшаяся добыча являлась весомой, но случались в его жизни тут трофеи намного богаче. Взбираться на коня не стал, лишь приобнял его за шею и сумрачным путем вернулся с ним на возвышенность, с которой начинал бой. Что, заждался? Поинтересовался у Буцефала, распутывая ему ноги. Как видишь, я с добычей вовремя, а то тебя бы попытались увести. Тут, я знаю, когда есть возможность, все цыгане. Не смотри, я не конокрад. Что с бою взято, то свято. На дороге со стороны Рабинска шел очередной караван. Вообще, тракты, ведущие к Акре, были сильно оживленными. Далиарским разведчикам повезло, что не пришлось отделять зерна от плевел, то есть врагов от случайных проезжих. Увидел, что к нему уже погнал лошадей передовой дозор каравана, взял обоих коней и погрузился в тень. При виде исчезнувшего вместе с лошадьми воина, бодро мчавшиеся к нему наемники резко затормозили и стали разворачиваться. Поняли, что заметили мага, и помчались докладывать об этом своему капитану. А попаданец переместился к своим, которых увидел возле дорожного поворота. Бой и здесь уже закончился. Агенты ходили между десятком тел убитых дружинников, чьих лошадей отогнали к кромке леса, и обыскивали трупы, собирая добычу. Джиса с Картом сидели на стволе поваленного дерева у опушки, пили из одного бурдюка, передавая его друг другу, и о чем-то беседовали. «Ант, ты быстро!» — обрадовалась Ларей при появлении мужа из сумрака. «Я даже не успела поволноваться за тебя». «Да, быстро управился». Спрыгнул он с Буцефала и, отдавая поводья обоих коней подскочившему к нему Латуру. «Смотрю, вы тоже сражение не затянули. Главное, скажи, Вертей ушел?» «Конечно. И еще парочки дали уйти». Вместо Джисы ответил Олсертис. «Так его спасение будет вызывать меньше вопросов, да и добраться до границы и перейти ее тропами втроем намного проще. Через пункт пропуска-то после случившегося им дороги нет». «Согласен». Андрей сел между Картом и женой, взяв у магистра предложенное вино. «Парням скажи, что все найденное – это их трофей. В тайной службе, где раньше работали агенты разведки, не существовало армейских порядков по распределению трофеев. Все шло начальству, а уж оно решало, кого и как из отличившихся наградить. Такое положение дел Андрей решил оставить и в своем ведомстве, просто создав негласное правило не жадничать в выделении подчиненным наград и призов. Вот и сегодня он сделал реально щедрый, широкий жест, оставив явно немалые личные деньги дружинников и большое количество их амулетов своим разведчикам. «Немного им будет?» — с сомнением в голосе спросил магистр. «Слишком баловать не очень правильно, Ант. В честь первого боевого крещения нашего отряда, думаю, можно», — подумав, ответил Олрей. «А на будущее?» «Да, ты прав. Кстати, это тебе». Он отдал старому боевому товарищу кошель с серебром и все три найденных при Оле Паттере артефакты до 5 уровня. Более мощными карт просто не сможет пользоваться. Пригодится. Глава 18. Возвращение отряда далиарских разведчиков из первого боевого выхода прошло триумфально, но незаметно для жителей столицы и ее окрестностей. Андрей переместился со всей группой в свой штаб одним заклинанием пространственного перемещения, оставив людей на попечение Карта Олстирса, подарил им 3 дня выходных. Понятно, что сильно агенты не устали, но со своими задачами справились на хорошо, такую оценку поставил Немченко отряду в целом, и заслужили, как отдых, так и полученные трофеи, которые надо было еще обратить в монету. Лишние кони, оружие, доспехи или простенькие амулеты не всем нужны, так что, пусть парни избавляются, благо, это товар, пользующийся спросом. Расставшись с подчиненными, Алырей вернулись сначала в особняк, где привели себя в порядок, переоделись в одежды, соответствующие своему высокому статусу, и направились к полковнику Дану. От намерения осмотреть более подробно знаменитую крепость и выслушать пояснения от ее коменданта Анты Джиса не отказались. Вернулись домой поздно вечером, перенасыщенные впечатлениями за прошедший день. Ранний подъем, победный бой с миллицкими диверсантами, 3 перемещения через половину королевства туда и обратно, устали, вымотались, однако молодость и здоровье не позволили им рано угомониться, а потом и Таня подкинула сюрприз. Когда ее лежавшие в постели друзья переместились в сумрак, «Ты не хочешь смотреть жестокий романс?» – удивилась Джиса. «Хочу, но сейчас есть дело к нашему Андрею», – загадочно ответила стихия, не присаживаясь, как делала это прежде, на кровать. «Джи, не обижайся, тебе придется оставить нас вдвоем, это ненадолго». «Не поняла», – нахмурилась Ларей. «Что за тайны от меня появились?» «Андрей, ты у меня спрашиваешь?» – хмыкнул попаданец. Сам немало озадаченный. Никогда раньше Джиса не мешала Тане общению со своим адептом. «Он тебе расскажет», — улыбнулась тень. «Мы расскажем». «Хорошо», — увидев по лицу подруги, что та не собирается возражать, стихия вытолкнула ее в реальность. Благородная Элла осталась лежать там же, где и лежала, но видеть, что дальше будет происходить у супруга и подруги уже не могла. Джесса активировала осветительный амулет и взяла с прикроватного столика книгу. Раз с фильмом сегодня не получилось, решила развлечься чтением приключенческой литературы, тем более, что ей вскоре предстоял экзамен по географии Южного материка, а в фолианте описывались события именно там и происходившие. Честное слово, заинтриговало, признался землянин. Что случилось-то? И почему ты стоишь, будто не родная? У нас гость Андрей. Сядь, тебе так будет лучше. Едва он выполнил ее пожелание, как почувствовал сильную, ломающую все до единой косточки и сжигающую каждую клетку организма боль во всем теле, от макушки до пяток. При этом адепт тени не мог сделать никакого движения и даже повернуть голову, он словно бы впал в паралич. Хотелось закричать, вот только губы тоже онемели, а глотка горела, будто бы через нее проглотил расплавленную лаву. При этом мысли о том, что родная, любимая стихия решила за что-то с ним расправиться, даже не мелькнула. Во-первых, почему-то был уверен, что с Таней они давно настоящие друзья, а с друзьями так не поступают. А, во-вторых, память Вита Олшерига подсказала, что нечто подобное с ним, точнее, с этим телом, уже происходило во время инициации. Только тогда жуткая боль была вымораживающей, а не сжигающей, как сейчас. Сколько эта мука продлилась, он бы сразу сказать не смог. Казалось, что целую вечность, хотя лежавшая рядом в слое реальности Джесса не успела даже поудобнее устроиться на подушке и раскрыть на коленях фолиант. Огонь, охвативший его снаружи и изнутри, наконец исчез так же внезапно, как и появился, сменившись приятной истомой окончания мучений. «Таня, что это сейчас было?» Наконец смог разжать он губы. Впрочем, в ответе он не нуждался, и так быстро понял суть с ним произошедшего. Понять-то понял, а вот поверить сразу не смог. Только как тут будешь сомневаться, когда из-за спины подруги появилась его копия, второй Андрей Немченко, ничем не отличающийся от настоящего, сейчас сидевшего на кровати. Даже одет гость был в одни подштанники и ступал по дубовому полу босыми ногами. Клон, как есть клон. Вот, Андрей, знакомься, огонь, с этого момента еще один твой покровитель. И, надеюсь, друг, серьезно, без намека на улыбку, кивнул владыка огненной стихии. Тень много интересного о тебе рассказывает. Ты уже понял, что обрел? Понял. Как не понять? Растерянно ответил попаданец. Сидеть в присутствии двух гостей, могущественных стихий, было невежливо, и Немченко встал. Я думал, что такое невозможно, только в легендах. Он действительно был ошеломлен случившимся, о таком не думал, не гадал, а сейчас даже не знал, как себя вести и что говорить. Внутри чувствовался слабый огонек в море сумрака, а здесь в слое тени окружались искрящимися контурами. «Пожалуй, нашему другу нужно время прийти в себя», — улыбнулся клон Немченко. «Когда пожелаешь со мной встретиться, добро пожаловать. Как это сделать, ты знаешь». Две стихии посмотрели друг на друга и улыбнулись. Андрей мог понаблюдать, как он с супругой смотрится со стороны. Огонь отступил на шаг, вспыхнул, превратившись в столб пламени, и исчез. Таня подошла к своему адепту и, потянув за локоть, села сама на постель в ногах пребывающей в неведении Алирии и вынудила его сесть рядом. Потрясен, засмеялась тихим джессиным смехом. Не то слово. Немченко потер лицо ладонью, словно с утра прогоняя сон. «Я что, отправился сегодня по пути великого? Ну, до Аркадия тебе еще далеко, но, да, ранг, как я понимаю, 10-й, а какая ступень?» 10-й, подтвердил попаданец. «Ступень пока первая, понятно», — хмыкнула стихия. «Не удивляюсь, он всегда был прижимистым по отношению к своим адептам. Считается самым сильным из нас, вот и думает, что для постижения огня требуется больше усилий прилагать, а заклинаний-то хоть много дал? 3. Маловато будет», — усмехнулся постепенно приходящий в равновесное состояние адепт теней огня. «Но и за то спасибо. А этот, ты назвала его Аркадием, он что, как и я с земли был? Имя уж сильно похожее на наше. Он действительно все стихии освоил? Посмотри», — показала Таня взглядом на подругу. Джесса только делает вид, что читает, изводится от любопытства, недонаписанного в книге. «Иди уж, расскажи ей о произошедшем, и предложи к каменюшке своему прямо сегодня заглянуть. Ее там тоже ждет сюрприз. Надеюсь, приятный, конечно, не сомневайся. Она же твоя спутница, связанная с тобой клятвой на храмовом камне. Джи всегда будет получать от тебя часть твоего могущества. Помни, завтра с тебя все серии «Войны и мира». Опять, снова, Андрей, снова. Таня поцеловала адепта в щеку ледяными губами и выкинула его в реальность. Сделав это довольно грубовато, даже прощая не сказала. «Не томи», — попросила Эларей, отложив книгу. Конечно же, он ей все рассказал, а после сам находился в ожидании возвращения супруги со встречи с ее стихией. В отличие от адепта тени, земляная из реальности не исчезала, но и одновременно общаться с Каменюшкой и мужем не могла. Или там будь сознанием, или тут. У всех стихий, кроме тени и хаоса, именно так и выстроены отношения со своими адептами. Но общаться со стихией словами мог только Андрей, остальные воспринимали лишь образы и появившуюся в сознании информацию. Так было до сегодняшнего дня. Он со мной заговорил, Андрей, невидяще глядя в потолок, произнесла Джиса, едва открыла глаза. Каменюшка, он копия ты. Как, еще один, рассмеялся Андрей, обнимая жену. Я становлюсь популярен. 10. Чуть ли не взвизгнув, Алла села в постели и повернулась к супругу. У меня 10 ранг теперь, и 8 ступень. Я сильна, как, Зина, королева воинов. Подсказал вариант Немченко. Сериал под таким названием, точнее, пару серий из него, они полгода назад смотрели, подругам не очень понравилось. Нет, сильнее. Она чувствительно ударила Андрея в плечо и, вдруг перейдя на шепот, спросила, и что мы теперь с этим делать будем? Радоваться? Чего же еще? Он притянул Джису к себе и вынудил ее сесть к нему на живот. Так, лицом к лицу, удобнее было разговаривать. И приятней. А, собственно, что ты имеешь в виду? Наступившая ночь опять оказалась для них бессонной. Только причиной тому были не пылкая страсть и развлечения, а крайняя степень возбужденности от произошедшего с обоими и обсуждения, как жить дальше, что можно раскрыть для других, а чего говорить никому не следует. Сразу решили, что про вторую стихию Андрея будут знать только они. Спор у них возник вокруг обретения Джисы 10 ранга. С одной стороны, войди она в Делиарский клуб могущественных магов, Рей получит там, ни много, ни мало, треть голосов. Это важно при принятии решений, как в общегосударственных, так и частных. Авторитет рода поднимется на недостижимую высоту. На минус такого развития событий указала Элла. История Герталы знала всего один пример получения большего ранга не при инициации или заключении брачного союза на храмовом камне. И этот случай произошел с Масионой, спутницей великого, которая вроде бы даже женой ему не являлась. Просто они очень долгое время были вместе. Объявись сейчас Джиса, что обрела максимальный ранг, это сразу же вызовет огромную волну толков, пересудов и, главное, подозрений в чрезмерном могуществе Андаулрея. Готовы ли они оба к непредсказуемому развитию событий, которые непременно последуют? Подумали и посчитали, что нет, не готовы. Пока не готовы. За окном светает. Извернувшись ужом, Немченко посмотрел назад, где через неплотно задернутые шторы пробивался тусклый свет. «Поедешь сегодня в университет, или ну его, поеду». Поморщилась новоявленная десятиранговая адептка земли. «Сама не хочу пропускать занятия, а учить у самой не вышло. Ты ж не даешь». «Я не даю», — возмутился Немченко. «А кто, Пушкин что ли?» — ответила Джиса его фразой и встала. «Поднимайся, мы еще с тобой наши трофеи и амулеты не определили, какие куда. Без меня сама реши, что в хранилище, что на продажу». Приподнялся на локте, покидать постель не хотел, ему-то собираться так рано на выезд не требовалось. «Вон тот, с красивой жемчужиной, предлагаю, моей любимой теще подарить. Там световая дорога 5-го уровня. Не знаю, сколько это будет в милях, но пригодится». И смотрится колечко изящно. Ол Паттер прям как девка красная был. «Оцени, какие вещицы изящные. Световые амулеты, в отличие от тех, что теперь уже мертвому врагу явно были выданы на время похода, действительно смотрелись очень красиво. Для Элла Паттера заготовки под артефакты делал умелый ювелир. Андрей с Джисой при изготовлении артефактов изяществу внимания особо не уделяли, для них главным было содержание, а не внешний вид амулетов. Джиса в ночном платье, не вызывая Ингу, сама раздернула шторы на всех трех окнах, подошла к столу и принялась двигать пальцами кольца, броши, кулонный браслет, разделяя трофеи на кучки. «Это чей эфирник, его?» Подняла перстень с мелким рубином. Чуть отрешилась, просматривая, есть ли там сообщение. Ничего, пусто. Интересно, с кем связан, с его женой, с этим, как его, Алом Майсером, или еще с каким-нибудь подельником. Жаль, что без ответа. Или мое послание еще не выслушали, или не знают, что мне сказать», — усмехнулся попаданец, вновь откидываясь на подушку. «Я вчера на эмоциях надиктовал пару издевательских фраз. Зачем, Андрей?» — нахмурилась Джиса. «Для чего раньше времени ставить врагов в известность о произошедшем?» «Да понимаю, Джи, говорю же, на эмоциях болтанул. Был бы я вчера такой же умный, как ты сегодня, то, конечно же, не стал бы делать такую глупость. Ну, что сделано, то сделано. Я посплю пока часок, вот гад, а?» Алла замахнулась эфирником, но не бросила. «Ладно уж, спи, хоть позавтракаешь со мной, само собой». Как ни странно, но уснуть ему удалось почти мгновенно, и сборы Джисы на учебу ему не сильно мешали, хотя ее разговоры с МГ и управляющим сквозь дрему иногда прорывались. Проводив супругу до кареты, ушел на задний двор и немного позанимался в парных мячах, взяв к себе в спарринг-партнеры двоих дружинников. После бани вернулся в кабинет и прослушал доклады Алыпанай, Конваруса и Цори, сообщил им, что в ближайшие дни их навестит. Была мысль, конечно, свалиться к своим людям в Рее на Габин как снег на голову, но решил дать им возможность подготовиться к встрече. В конце концов, после создания там порталов, возможностей для внезапных, внеплановых аудитов у него будет полно. Что ж, пора навестить своего нового покровителя. Пробормотал себе под нос. Если в тень он проваливался просто этого пожелав, то чтобы встретиться с огнем ему потребовалось перейти на второе зрение. Впрочем, обычного он себя не лишил, оставшись с открытыми глазами. Опыт перехода к общению с другой стихией оказался весьма познавательным. Немченко, потянувшись сознанием к круглому ярко-оранжевому тоннелю, вдруг оказался одновременно и сидящим за своим столом в реальности, и стоящим в своей парадной одежде Элла на огромном плато, образованном кипящей, бурлящей огненной лавой, реками стекающей с высоких, абсолютно черных вулканов. «Ну, как тебе тут, гость с земли?» — поинтересовался возникший перед ним повелитель пламени. На этот раз хозяин огня предстал перед Немченко в облике крепкого высокого мужчины с волосами цвета сусального золота. Картина «Слой огня» Андрея не сильно впечатлила. Красиво, помпезно, но компьютерные умельцы в его родном мире создавали локации гораздо более эффектными. Разумеется, дураком он никогда не был, поэтому высказывать свое пренебрежение не стал. «Очень интересно», — ответил. «Я вижу, что ты как тот, прежний, не сильно впечатлен», — усмехнулся огонь. «Как будто бы видел такое не раз. Странно», — подумал попаданец, — «если речь о великом, то он ведь жил много веков назад. Был ли тот Аркадий землянином? Очень похоже на то. Однако, человек из прошлых столетий, оказавшись в таком огненном антураже, наверняка подумал бы, что оказался в аду. Во всяком случае, спокойно бы себя не вел. А могло ли быть так, что предшественник из одной с ним эпохи, просто переселение отправляет не только в иной мир, но и другое время? Или все же не землянин?» Осознав, что сильно затягивает с ответом, а это, как минимум, невежливо, выбросил свои размышления из головы. «Да, видел», — признался. «Только не в реальной жизни, а на бегущих, ну, мелькающих, сменяющихся изображениях».